«Я слыхал, Мэри подалась на запад», — сказал Нику Джонни О. «Может, даже перебралась через Миссисипи. Только я слыхал, что через Миссисипи вроде перейти нельзя, так что кто знает». «Думаешь, она забоится податься так далеко на юг?» — спросил Чарли. «Мэри ничего не боится», — ответил Ник. «Но она осторожна, а это означает, что она пойдет на сближение с нами, когда будет совершенно уверена в своих силах». «А интересно», — подумал он, — «знает ли Мэри, где он сейчас и чем занимается?» «Слушай, а что будет, когда вы, наконец, встретитесь лицом к лицу?» — не отступал Чарли. Нику задавали этот вопрос не впервые, и каждый раз он отвечал одно и то же. «Я не ломаю голову над тем, что еще не произошло». Но это была ложь. Ник часто представлял себе их встречу. В одной из своих фантазий он побеждал Мэри, но выказывал ей такое великодушие, что она таяла в его объятиях, признавала все свои ошибки, и это признание исцеляло его. Шоколад, весь до последней унции, исчезал, а они с Мэри, рука в руке, брали свои монеты и вместе вступали в свет. В другой версии побеждала Мэри. Но была так тронута мужеством Ника и его жаждой освободить души, попавшие к ней в плен, что начинала прислушиваться к голосу разума и разрешала после света самим выбирать свою судьбу. И потом они, вместе, рука в руке, вели Междумир в новую эпоху. Все его фантазии неизменно заканчивались тем, что они с Мэри так или иначе будут вместе. Этим он ни с кем не мог поделиться. Ибо какое же может быть доверие вожаку, который влюблен в своего врага? Те сотни ребят, которые обретались теперь под началом Ника, определенно не испытывали к Мэри теплых чувств. Вопреки тому, что на юг просачивались кое-какие из ее сочинений, страх и трепет перед небесной ведьмой оказались сильнее писанного слова. Южные послесветы страшились ее. Они вставали в ряды воинства шоколадного огра, потому что, хотя они и побаивались его, но он, в отличие от ведьмы, не наводил на них ужас. Как в пословице, знакомый дьявол лучше незнакомого. Проблема вот только в том, что страх перед Мэри легко обращал бойцов в дезертиров. В мире, где существовали эктодерство и скинджекинг, ничто не могло заставить детей поверить в то, что у Мэри не было никаких таких чудесных способностей. Ник как-то попробовал образумить испуганных новобранцев. «Я знаю только двоих эктодеров. Первого звали Проныра, он теперь в бочке по дороге к центру Земли. А второй — вот она, Цин, одна из нас. Что до скинджекеров, то я встречал только одного. Ее зовут Алли, и она тоже на нашей стороне». Впервые за долгое время Ник произнес имя Алли вслух. Он тосковал по ней, хотел узнать, что с ней, где она. И словно в ответ на его тоску один паренек, который прибился к ним в Северной Каролине, отозвался. «Ага, Алли-изгнанница ненавидит небесную ведьму. Она сама нам говорила». Ник обернулся так быстро, что шоколад забрызгал парнишке лицо. «Что значит «она сама говорила»? Ты встречал ее? Где?» «Пару месяцев назад в Гринсборо. Она пришла с тем другим парнем, который все помалкивал. Она мне понравилась, но тот второй, он немножко страшный». Ник не мог сдержать своего нетерпения. «Быстро давай выкладывай все», — потребовал он. «Как она? Как выглядела? И что она там делала?» Ник послал за всеми ребятами, которых они подобрали в Гринсборо. И те рады-радешеньки услужить шоколадному огру. Выдали ему всю имевшуюся у них информацию. Они рассказали Нику об Алле, о том, что она стала искателем, что она и другой мальчик, Ник предположил, что, судя по всему, это мог быть только Майки Могил, ездили верхом на лошади, увешанной сидельными сумками со всяким перешедшим добром. «У них там было много всего ценного», — рассказывали дети из Гринсборо. «Не какая-нибудь дрянь, как у других искателей. И менялись они по справедливости. Мы просили ее показать нам скинджекинг, но она не захотела». И тут все ребятишки содрогнулись, потому что раздался громкий хруст, а затем еще и еще. Нику этот звук был хорошо знаком. Это Джонни О ломал себе пальцы в знак того, что либо он очень сильно испуган, либо также сильно обрадован. «А знаешь, — проговорил Джонни О, — если бы мы нашли Алли, у нас был бы один эктодер и один скинджекер. С такой-то силой мы бы провернули столько дел!» Но Нику эта мысль пришла в голову еще раньше. «Куда она направлялась?» — накинулся он на ребят из Гринсборо. Он не ожидал от них точного ответа, ведь искатели редко распространяются насчет своих торговых путей. Но, к его удивлению, первый мальчик ответил ясно и определенно. «В Мемфис?» «Насколько хорошо ты знаешь железнодорожные пути к западу отсюда?» — спросил Нику Чарли. Он думал, что тот уклонится от ответа, начнет нести всякую трусливую чушь, но не тут-то было. Чух-чух Чарли оказался настоящим первопроходцем, готовым к новым захватывающим приключениям. К этому времени он получил достаточно бумаги, чтобы полностью перенести на нее карту железнодорожных путей, которую до этого царапал на стенке кабины машиниста. Нарисовать карту всех железных дорог между глуши стало для Чарли личной задачей первостепенной важности.